«Мы на верном пути», — держа в руках оружие брата, Магнус тщательно сканировал его своими силами, пытаясь собрать как можно больше эманаций Александра, дабы облегчить тем самым его поиски. Он точно был здесь, и я теперь еще более четко вижу его след, но он какой-то слабый. Я бы даже сказал, что он явно ранен, и ему требуется помощь. Насколько сильно, ты можешь точно сказать? Подойдя к Магнусу, Пертураба взял в руки странной формы здоровенный щит и стал внимательно его разглядывать. Не знаю, но что он жив, это истина. Так как мы сами по себе очень крепкие создания, и нас не так-то просто уничтожить. Да и из того, что я слышал про Александра, его так просто не убьешь. Здесь нужно нечто более серьезное. Хорошо, в таком случае отправляемся. Не став более медлить ни единой секунды, он самым первым вошел на борт своего челнока и чуть было не стартанул вперед, но вовремя вспомнил, что самостоятельно он может искать брата здесь до бесконечности. Ибо если верить данным, полученных от сервочерепов, что были в обилии запущены в бесконечные подземные катакомбы для разведки и составления более-менее нормальной карты этих самых катакомб, то по итогу вышло то, что кто бы ни строил эти коммуникации, он явно постарался на славу. Ибо десятки и сотни километров туннелей всевозможного форм, размеров и наполненности, как собственно и понятно из названия, простирались под землей на самых разных глубинах и явно имели самые разнообразные предназначения, начиная от обычных дорог с хорошим покрытием и заканчивая туннелями с энергокабелями самых разных форм и размеров. И в некоторых из них было найдено очень и очень много чего, начиная от самых обычных обвалов, перегородивших широченную дорогу напрочь, и заканчивая несколькими мумиями с давно уже ссохшейся от сотен лет нахождения в не очень располагающих для этого условиях плотью. И если верить сервочерепам, то часть из этих трупов имела следы насильственной смерти. К несчастью, определить хотя бы отдаленно, кто это был и что его убило, было невозможно. Но в любом случае от подобных вестей Астартес и их примархи подобрались и были готовы встретить вероятного противника с направленными в его сторону болтерами, плазменными, лазерными и ракетными установками. Да вот только за все то время, что поисковый отряд следовал за примархом Магнусом, на всем протяжении пути им так никто и не встретился. Даже дрона-разведчик, или хотя бы паука, нет. Все было пусто и тихо, что здорово нервировало бывалых воинов, привыкших к тому, что за белой и спокойной полосой всегда следует такая жопа, что просто нет слов. Одни эмоции, причем исключительно нецензурные. И так уж получилось, что самыми обеспокоенными оказались именно сыны Александра и Ангран, что собственно и неудивительно. И если первые по вполне себе понятным причинам могли отправиться на поиски своего отца, то вот второй нет. Причина чего заключалась в том, что машины ни в какую не хотели терять оставшиеся энергостанции и сражались за них максимально яростно, погибая сотнями и тысячами, но стараясь хотя бы так сдержать неостановимый натиск лучших из лучших воинов самого императора. Натиск, что пусть и медленно, но все равно продолжал продвигаться вперед. К тому самому моменту под названием «полное уничтожение всего», что хотя бы частично представляет из себя так называемый изуверский интеллект, Зион. Вскоре, когда до правительства дошли известия о том, что в одном из ангаров произошел некий инцидент с существом ростом превышающим имеющих у них боевых мехов и одетым в невероятно красиво сделанный и изукрашенный доспех, да еще и пробитый насквозь толстенной такой балкой, то первой мыслью у правящей верхушки была паника. Ведь все они поначалу подумали, что эта штука – это такой новый вид машин, призванный найти и уничтожить последние остатки человечества. Но, к счастью, все они ошиблись, и это была не машина, а человек. Точнее, существо невообразимой силы, красоты и могущества, стоявший на такое количество ступеней силы выше, чем даже самые сильные и лучшие из пророков, что в это просто невозможно было поверить. Настолько была нова и невероятна эта картина, что даже сейчас, смотря прямо в глаза этого великолепного гиганта, пусть слегка и потрепанного, но все же великого, они находились в состоянии самого настоящего шока. Ну а когда тот заговорил и активировал свою ауру, то все пошло вообще не по сценарию. Это если кратко, но если говорить чуть более подробно, то выходило то, что когда каждый из правителей находился у себя дома, отдыхая после тяжелого рабочего дня, и к ним прибежали вестники с сообщением о столь необычном госте, первое, что пришло к ним в голову, это то, что из разыгрывают. причем весьма неумелым способом. Но вскоре пришло извещение о том, что это действительно правда, и что это не просто гость, а нечто более необычное. И как и сказано выше, поначалу они подумали, что это принесенная машина, что внезапно очнулась и стала творить беспредел, ибо из сбивчивого доклада послов особо много чего нельзя было понять. Правда, когда они узнали, что это что-то типа человека, только гораздо более качественного, то они даже и не знали, что и думать. Итак, прежде чем мы начнем, позвольте представиться. Меня зовут Александр Верунский, я являюсь верховным королем огромного королевства под названием Верун. Да, я знаю, как это нелепо и неправдоподобно звучит, но факт есть факт. Это правда. Верховный король. Первым заговорил темнокожий мужчина с дредами в виде прически, с легким недоверием смотря на их общего гостя. Должен сказать, что в это как-то очень слабо верится, тем более учитывая, что на поверхности такое так называемое королевство попросту не может возникнуть. Машины не позволили бы этому случиться, а меня их мнение совершенно не интересует, ибо вот прямо сейчас, на момент нашего с вами разговора, мой и моих братьев легионы Космодесанта громят машины и их имущество просто пачками. И на момент, когда меня сбил один из кораблей местного и мои парни уничтожили несколько сотен тысяч этих летающих каракатиц, не говоря уже о многочисленных машинах более тяжелого класса. Танки там и ранее озвученные корабли, что горят как спички, стоит только попасть к ним в корпус ракетой или тяжелым болтером. Так что вскоре данный мир будет освобожден от власти искусственного интеллекта, можете быть уверенными. Знаете, Александр, здесь в разговор уже вмешалась женщина с гораздо более бледной кожей и явно возрастом далеко за 70, врать не стану. То, что вы говорите, это очень обнадеживает и дает надежду на лучшее будущее, но, сотни тысяч, серьезно, это ведь не просто какой-то там противник, это машины, существа, у которых нет страха, нет эмоций, нет чувства жалости и сострадания, к тому же их гораздо больше, чем пара сотен тысяч. Да и заводы явно не стоят на месте, и скорее всего начали производить новые партии себе подобных и оружия. Именно так, я с вами полностью согласен. Но есть одна очень интересная деталь, что может поставить точку в существовании машин гораздо быстрее, чем сейчас. Что вы имеете в виду? Да то, что когда войска моих братьев прибыли, и помогли мне и Анграну еще дальше оттеснить войска противника от ранее захваченных ими областей, мои инженеры установили две особо мощные и крупные машины, что должны будут убрать этот непроницаемый покров из наглухо непрозрачных облаков. И работают они просто превосходно. Могу вас заверить. Постепенно аура примарха начала воздействовать на разум всех здесь присутствующих, сминая их волю как раскаленный металл в более удобную и необходимую форму, которую кузнец считает наиболее необходимой для конечного результата своего изделия. И я более чем уверен в том, что рано или поздно, но они меня найдут. По крайней мере, мои сыны точно не оставят в этом мире камня на камне, пока я вновь не окажусь среди них. А то, что это обязательно случится, не вызывает у меня никаких сомнений. Но пока этого не случилось, давайте я вам лучше побольше расскажу про меня, Империум Человечества, Императора и его цель. А то, когда мои братья придут сюда, то вам лучше всего быть готовыми к тому, что произойдет дальше. Видимо, примарху надоело тянуть резину, и он решил приступить к более глубокому и тщательному обсуждению того, что грядет в не таком уж и далеком будущем. Тем временем, имперская спасательная экспедиция, примарх Магнус Красный, летя в своем личном шаттле, что спроектировали таким образом, чтобы им мог управлять и сам примарх, что автоматически сделало его самым крупным в своем роде, правитель Проспера и по совместительству один из сынов императора человечества летел строго по указанным его чувствами координатам, чувствам, которые он смог уловить еще тогда, когда только начал углубленно постигать науку псайкерства и колдовства, чувства, которые только усилились, когда он впервые увидел своего брата, брата, который должен был сыграть в будущем очень серьезную и важную роль, но вот что именно он сказать уже не мог, хотя своим чувствам он доверял. К сожалению, из-за всей этой суматохи, что сейчас происходит на этом несчастном мире, он так и не смог поближе с ним познакомиться и узнать его получше. Лично, а не через разговоры с императором и его братьями, что видели Александра и Анграна до того, как он сам с ними увиделся. Это печалило, но не сильно, если уж на то пошло. тем более времени для более плотного знакомства у них потом будет еще много, а именно после того, как этот мир будет освобожден от иго искусственного интеллекта окончательно. Но надо спешить, ибо он чувствовал, что с братом что-то не то, он ранен, но как именно неизвестно. И учитывая, что его оружие найдено в одном месте, а сам он находится в совершенно другом, причем очень и очень далеко, то из этого складывается более чем ясное понимание того, что его кто-то унес. Но вот кто именно, машины, мутанты, которые тут кстати тоже существуют, сыны Пертураба вот недавно встретились с этими чудовищами, с печальным для последних результатом, или, что тоже вероятно, люди неизвестно. Но вот что известно более точно так это то, что они приближаются к цели. И то, что машины им так и не встретились, было лишь в плюс. Тем более у них есть задачи посерьезнее, чем шастать по канализации в поисках непонятно чего, когда имперские силы более чем успешно громят их по всем фронтам и шаг за шагом приближаются к сердцу машинной империи, к сердцу местного ИИ. Правда, тут все равно вставал один вопрос, ведь как ни крути, но даже серьезно раненый примарх является невероятно опасным и крайне зубастым противником, которого так просто никуда не утащить, особенно если он сопротивляется. Поэтому был сделан простой как обух топора вывод, что Александр оказался либо без сознания, либо его кто-то очень мощный и сильный таки смог найти и вырубить. Вот только для каких целей его надо было тащить на такую глубину неизвестно, отчего сыны 11-го легиона чуть было не распсиховались и не кинулись в одиночку искать своего примарха и отца. «Подлетаем, будьте готовы», сообщив всем по рации, что осталось совсем немного до прилета до конечной точки маршрута. Магнус заложил вираж влево, и на этот раз мини-экспедицию ждал просто невероятно сложно кривозапутанный длиннющий коридор, ну или туннель, что тянулся где-то на километров 10, чтобы в конечном итоге закончиться перед небольшой посадочной площадкой с невероятно толстыми воротами. Вот, он там, где-то за этими воротами. Выйдя из челнока, Магнус первым делом проверил местность на наличие каких-либо ловушек и припонов, но ничего такого к своему удивлению не обнаружил. Что несколько насторожило примарха тысячи сынов, поэтому он дал знак всем быть настороже и приготовиться к возможному бою. «Так давайте взломаем их, чего тянуть?» – предложил кто-то из Астартес, смотря как красноволосый примарх что-то там смотрит и трогает на темно-серой, почти черной, двери. «Это не так просто сделать, ведь судя по конструкции этих самых ворот и всего, что мы здесь видим, взлом конечно возможен, но очень долог и сложен. А если проделать дыру, скажем, лазером или взрывчаткой?» Пертураба провел рукой по пыльной двери, пытаясь понять, как именно открыть эту невероятную древность и при этом не повредив ее. Хотя он и его легион были на это более чем способны. Возможно, почему нет? Но давайте сначала попробуем ее взломать. Вдруг мы каким-то образом вспугнем похитителей и те навредят брату. Я этого не очень хочу, потому сначала попытаемся мирным путем решить эту проблему. Ну а если же ничего не получится, то придется действовать иным, более жестким способом. Так и не придумав какого-то иного выхода из этой ситуации, Магнус одобрительно еле заметно кивнул в знак согласия с предыдущим предложением. «Мы займемся этим». Не став особо долго думать, вперед вышли два Астартес, несущие на своих левых наплечниках значок молнии и шестерни. И Магнус и Пертураба прекрасно знали, кто это такие, ибо конкретно эти двое персонажа прошли специальное обучение по взлому различной сложности электронных систем на самом Веруне и стали просто превосходными специалистами в этой области. Не гениями, конечно, но очень близко к этому званию. Хорошо, тогда действуйте. Отойдя в сторону, примарх стал внимательно наблюдать за тем, как эти двое стали искать место, где проходит проводка или ее подобие, чтобы попытаться подключиться к ней и открыть эти самые ворота без лишнего шума и грохота. Некоторое время назад, Зион, вскоре после встречи с лидерами выживших. Хорошо, в таком случае поступим так. Сейчас я должен буду подняться на самый верх этого города и ждать там прибытия моих братьев, ибо они уже в пути и явно будут в не очень хорошем настроении, поэтому никакого сопровождения. Я все сделаю сам. А вы в это время будьте готовы принять гостей и подписать все необходимые документы для того, чтобы воссоединение прошло официально и окончательно. Думаю, что не стоит повторяться, какие вам всех ждут плюсы, когда все закончится, верно? Конечно, господин, мы все помним. Уже на все согласные правители лишь согласно кивнули на мои слова и на некоторое время замолчали, обдумывая то, что буквально вот совсем чуть-чуть, и их жизнь окончательно и бесповоротно изменится. Тем более помощь им все-таки не просто необходима, а жизненно нужна. И это неоспоримый факт. Все будет сделано в лучшем виде. Ну вот и славно, и помните, пока мы здесь вас никто не тронет, но я не могу ручаться за то, что ничего не изменится, когда мы улетим отсюда. Я, конечно, поговорю с лидером Механикум, но все-таки будьте готовы защищаться. И да, ваша помощь в ранее обговоренном деле будет очень кстати. Поэтому подготовьте как можно больше специалистов для решения этого вопроса. У них будет очень и очень много работы. Это, конечно, не так просто, да и времени на подготовку займет очень много. Начал что-то там подсчитывать у себя в уме один из мужчин этого совета, но думаю, что мы справимся. Очень хорошо, тогда я пошел наверх. Не став особо долго разглагольствовать, я просто развернулся и потопал в сторону выхода, где меня уже ждал мой знакомый скучающий служака на своем мехе. «Сопроводите меня, пожалуйста, наверх, мне нужно подготовиться к встрече. Наконец-то, а то у меня уже весь зад онемел». Потянувшись, мужчина активировал робота, и мы вместе с ним направились на самый верхний уровень этого города. Туда, где я присяду и наконец как следует отдохну, а то я уже запарился ходить. Интересно, как там сейчас обстоят дела на поверхности. Наши ребята уже дошли до города машин, или пока еще нет? Вскоре. Великие ворота. Зион. Так, одну минуту, готово. Нажав пару клавиш на своем планшете, Астартес под именем Сергей с удовольствием наблюдал, как ранее горевшим красным цветом лампочка на его электронном устройстве загорелась зеленым, и постепенно, с отлично различимым скрипом ржавого металла, огромные ворота стали расходиться в разные стороны, медленно, но верно представляя собравшиеся солянки сразу из трех легионов Астартес и их примархом вид на поистине циклопических размеров город, уходящий вниз трубообразной формы с множеством посадочных платформ, толпами народа, несколькими кораблями странной формы и на довольно-таки крупную башню с множеством установленных на нее орудий и непонятного предназначения навершием, что скорее всего служит аналогом диспетчерских башен на космопортах, на военных и не очень базах Империума на множестве планет в этой галактике. Вот это, да. Войдя внутрь города, группа Астартес и примархи вскоре увидели, что сам город тянется не только ввысь, но и очень глубоко вниз. Причем настолько, что дна не видно совершенно. Даже самые лучшие из возможных электронных систем доспехов здесь присутствующих воинов не особо помогают. Зря смотрите, город тянется вниз на многие сотни и сотни метров. Раздавшийся слева голос заставил моментально направить на говорившего все свои орудия, дабы тут же опустить их вниз, дабы позволить расцвести на лицах всех, кто услышал и повернулся в эту сторону самой настоящей улыбки радости и облегчения. Даже мне не удалось добраться до самого его низа, хотя должен признаться, что мне очень этого хотелось. Скрывать не стану. Поднявшись с кряхтеньем и на короткое мгновение проявившейся на лице гримасы жуткой боли, примарх Александр подошел к своим братьям и с улыбкой обнял каждого из них. «Блин, как же я по вам соскучился, вы даже не представляете, старые вы оболтусы!» Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. Также я очень прошу вас помочь мне в приобретении книг под названием «Кодекс», там рассказывается много чего очень интересного и нового личного для меня. Например, о белых шрамах и гвардии Ворона. И также мне бы очень хотелось купить набор миниатюр по вселенной Вархаммер 40000, а именно набор по созданию целого отряда Астартес и, возможно, дредноута с различной техникой. А на все на это дело потребуется очень много жубов. Один я это если и потяну, то больше года мне придется собирать на все это дело. Поэтому вся надежда только и исключительно на вас. Но повторюсь, я никого не заставляю и не требую. Это только ваша воля помогать мне или нет. Глава 23. Сказать, что мне было очень больно, когда у меня из брюха вытаскивали этот кусок металлолома, это ничего не сказать, но апотекарии моего легиона смогли помочь мне обработать мою рану и наложить одновременно и заплатку, и гипс. Предварительно обработав рану всеми какими только необходимо обеззараживающими средствами типа специального спрея, способного послужить средством для первого средства против микробов, и прозрачного геля, что давал при нанесении на рану чувство прохлады и чуть ли не моментально уходящей боли. В общем, очень интересные и полезные штуки, не раз спасшие моих ребят из самых жестких передряг. И это я говорю о простых, если их так можно назвать, солдатах Веруна. Про Астартес я вообще молчу, там все то же самое, только порция больше. Ну а что же касается моего рабочего состояния, после того как из меня все-таки вытащили эту балку и заделали непредусмотренную природой дырку, то все стало относительно хорошо, точнее для меня хорошо, а вот моя личная охрана из самых элитных Астартес в терминаторской броне такого никак не могла сказать, ибо в их глазах они являются самыми настоящими неудачниками, что не сумели выполнить простейшую, и по сути единственную задачу, а именно спасти своего господина и отца. И поэтому, когда я исчез, они чуть было не ударились в панику, но вот сейчас, когда меня все-таки нашли, вместе с ранее описанной дыркой в пузе, они буквально отказаться меня покидать и окружили полукольцом, приготовившись скорее умереть, но не допустить того, чтобы со мной вновь что-то случилось. Что же касается Пертураба и Магнуса, то последний, после личного осмотра моего здоровья при помощи своих сверхспособностей, умотал куда-то вглубь города проверять местных так называемых пророков. Вместе со своей стражей, верно следующими за своим отцом словно утята за своей мамой. Зато вот первый решил поступить несколько иным способом, причем таким, чего я от него никак не ожидал. Ведь он публично, перед всеми нашими войсками, извинился передо мной и попросил прощения, пообещав самолично выковать новые доспехи взамен тех, которые пришли в негодность по его, Пертураба, вине. «Ты ничего мне не должен, брат». Посмотрев на примарха 4-го легиона, я слегка шикнул от того, что один из апотекариев задел один из нервов своими какими-то медицинскими то ли щипчиками, то ли ножницами. «Да, ты съездил мне в голову своим молотом, это так, но я тебя за это не виню, ибо ты защищал себя». Да и в этом виноват скорее всего именно я, ибо не крикнул и не предупредил. Вот ты на автомате меня и припечатал. Так что забудь, и не вспоминай об этой ерунде. Тем более именно благодаря этому твоему действию мы сумели найти данный город, который мы бы искали хрен его знает сколько. Но твои доспехи, они же полностью пришли в негодность. Как ты теперь будешь сражаться? Ерунда. Жаль, конечно, терять такую красоту, но что поделаешь? Придется найти замену. Пусть и временную, мир то еще не освобожден. Я смогу выковать для тебя совершенно новую броню, точную копию твоей, если хочешь. Честно говоря, я бы не отказался, но не хочу тебя лишний раз утруждать, ты и так сверх всякой меры занят, а тут еще и я тебе буду надоедать. Так что не стоит, хотя я более чем уверен в том, что если ты создашь эти доспехи, они будут просто превосходным произведением искусства. У меня есть те, кому я могу полностью доверить управление войсками, пока меня не будет, заверил меня брат, невольно подняв взгляд на стоявшие неподалеку корабли выживших. Тем более я не механикум, и действую гораздо быстрее и качественнее. Да и помощники мне, если что, то обязательно помогут. Ты абсолютно в этом уверен. Учти, я ведь далеко не маленький. Вон какая жирная туша сидит, кривит рожу от боли. Сэр, я... Начал было волноваться один из лечащих меня апотекариев, что тщательно заделывал дырку. «Не стоит, ты тут ни при чем. Работай дальше». «Да, господин». Вернув себе непробиваемое самообладание, мужчина продолжил заниматься моим экстренным ремонтом. «Ничего страшного, справлюсь», — уверенно ответил Пертураба, оперевшись на рукоятку своего молота. «В таком случае я полностью тебе доверяю, брат. Делай так, как считаешь нужным. И, пожалуйста, не терзай себя из-за того, что случилось. Мы еще посидим с тобой и выпьем чего-нибудь крепкого, да перекусим жареным мясцом. «Хорошо, не волнуйся, я жив и здоров, а остальное совершенно не важно». Спустя некоторое время, Зион, один из солдат имперской армии, вход в город. Когда высшее военное руководство все-таки нашло пропавшего сына самого императора, то все, конечно же, страсть как обрадовались. Но вскоре радость омрачилась очень мрачным настроением, ибо помимо практически полностью выведенного из строя доспеха примарха Александра и соответственно прикрученного к нему оружия, он оказался очень сильно ранен. Причем если бы он не был примархом, а лишь простым Астартес, если это слово к ним вообще применимо, то даже если бы он и не умер, то как минимум вышел бы из строя на неопределенное время. К счастью, из-за того, что организм всех примархов оказался живучим просто до запредельно высокого уровня, с сыном императора ничего плохого не произошло. Ну как не произошло, если, конечно, не считать тот факт, что из-за своего состояния он был буквально вынужден на время покинуть поля боя и дождаться, пока его умельцы не сделают ему новый доспех, точнее его временную замену, вместе с примархом Пертураба, пока вся армада 11-го и 12-го легионов не вернется назад на Верун, за уже полноценной заменой. Правда, так уж получилось, что порывавшийся самолично сделать эту самую замену примарх 4-го легиона Космодесанта был вынужден оставить, пусть и на время, командованием своими сынами, отчего поход на главный центр машин, можно сказать, сердце и мозг в одном флаконе, замедлился еще больше. Поэтому, после короткого совещания между обычным командованием и примархами было принято решение разделить свои силы еще на несколько частей. Например, часть солдат и Астартес вернутся на поверхность и присоединятся к своим братьям, дабы вновь усилить давление на армии И. А вот вторая часть войск останется здесь, дабы как следует все осмотреть и заодно выставить мощную оборону от возможного вторжения машин. И так уж вышло, что часть Астартес и солдат имперской армии поставили охранять ворота, вручив им новое, особое оружие, что будет просто отлично применяться против машин в столь замкнутом пространстве, как это. Ну или целую кучу самых обычных стационарных тяжелых пулеметов, ракетных установок и РЭП. И все это добро было создано на Веруне, точнее на тех двух кораблях, что были присланы с тамошних верфей, способных создать практически что угодно в довольно короткие сроки. Кроме разве что титанов и танков типа Бейнблит и им подобных по сложности устройств, за которыми придется гнать уже более серьезные силы. И так уж получилось, что часть солдат смогла самолично увидеть раненого примарха, спокойно ожидающего, пока апотекарии смогут спокойно исследовать его раны, и делающего это так, что словно ничего и не происходило. А рана, в которую легко пролезет рука почти любого из солдат, это так, мелочи, не стоящие никакого внимания, отчего многие солдаты устыдились своего мимолетного порыва лени и нежелания стоять на страже каких-то там ворот и ничего по сути не делать, вместо того, чтобы присоединиться к братьям по оружию и продолжить уничтожать эту механическую ересь. Поэтому солдаты и молчаливые сыны примархов, за исключением сынов Александра Верунского, что свободно трепались между собой так, словно они не на посту, а на прогулке, стояли на страже перед сомкнутыми воротами, готовые пустить в ход все свое оружие, но не пустить возможного врага внутрь, и погибнуть ради этого, если это, конечно, потребуется. Также, прекрасно осознавая всю важность этого события, нахождение пока что единственного города на этой планете, высшее руководство распорядилось прислать сюда многочисленных специалистов самого разного профиля, начиная от банальных инженеров-механикум и заканчивая работниками медицинской сферы, что должны будут помочь местным с ремонтом буквально всего, что только можно и нельзя, а также провести массированное врачебное обследование населения, начиная от детей и заканчивая стариками. А это более 200 с лишним тысяч человек, что затянется на явно очень и очень долгое время. Ну и разумеется, не забыли агитаторов, итераторов и, конечно же, ранее упомянутых дополнительных отрядов механикум, что также притерлись в эту самую экспедицию, надеясь найти здесь что-то новое и интересное. Правда, помня, что с ними будет, если они хоть пальцем кого-нибудь посмеют тронуть, культисты клятвенно пообещали следовать доводам разума и логики. Ну и немного веры, тут без нее никуда. Тем более глава экспедиции Механикум прекрасно понимал, что здешние люди непросвещенные, и не виноваты в том, что искусственный интеллект вообще появился на свет. Поэтому и гневаться на них нет никакого смысла, тем более здесь вполне себе возможно найти несколько неофитов и учеников, что примут учение бога машины и привнесут его в данное заблудшее общество, что хоть и со скрипом, но все-таки смогло пустить здесь свои корни, особенно именно среди инженеров, что изо всех своих сил заботились об машинах и всевозможных механизмах, подконтрольных их мастерским и прочее. Ну а когда марсианские культисты узнали, что в Зионе сумела, каким-то неведомым для них образом, сохранится часть технологии из темной эры технологий, то все они как один жутко перевозбудились. После чего к ним прибыло дополнительные партии механикум, скитариев и всего того, что необходимо для обследования и ремонта, кроме разве что сервиторов, которых примарх Александр запретил использовать в Зионе. По крайней мере, пока его легион находится на данном мире, ну а если культисты его ослушаются, то прибывшие в город киборги и те, кто их сюда прислал, отправятся к своей амнистии первым же рейсом. Марсиане же, наученные горьким опытом общения со слегка неуравновешенным примархом, согласились. Тем более здесь было столько всего интересного и нового. А уж то, в каком плачевном состоянии находились местные технологии и механизмы, заставляло марсиан самолично прикоснуться к этим дарам амнистии и привести их в чувство. Дать многострадальным духам машины ощущение заботы и то, что теперь у них есть те, кто сможет их защитить, даже ценой собственной жизни, если потребуется. Ну и далее по списку, что там себе напридумывали культисты. Вот только возникла одна очень интересная ситуация, можно даже сказать проблема, ибо так уж вышло, что в Зионе таки нашлись необходимого уровня специалисты, что согласились помочь вытащить людей из тех самых капсул с соплеподобной жидкостью. Но на это потребуется время, и немалое, ведь их мало, а число тех, кому нужна помощь, много. И танцы с бубном механикумом здесь точно не помогут, ибо здесь надо действовать точно, четко, быстро и очень ловко. Благо, что какой-никакой, но опыт у местных все-таки имеется, правда в основном плачевный, но и с очень редкими, но все-таки существующими случаями спасения так называемых заблудших. Ну а теперь же, с помощью имперской армии и механикум, дела явно пойдут в гору. Тем более местный и будет занят явно не приглядом за тем, что происходит с пленными людьми в капсулах, а попытками найти способ спасти свою шкуру от неминуемой гибели. Но опять же, это очень долгий и крайне сложный процесс, требующий просто море терпения и высочайшего уровня специализации, и готовности пожертвовать собой, если это, конечно, потребуется. В общем и целом жизнь в Зионе медленно, но верно, начала расти в лучшую сторону, без всего того кошмара и ужаса, что сопровождали каждого местного жителя с самого момента его рождения и до самой его смерти. Например, это уже была чисто моя инициатива. Ребята из моей и брата части экспедиции прислали сюда помимо немаленькой такой толпы инженеров и врачей, а также целой кучи разнообразной техники типа новейших фильтров воздуха и воды, а то местные хоть и хорошие, но все-таки уже очень и очень старые и могут отказать буквально в любой момент, учителей, способных обучить местную молодежь, и не очень молодежь, всему тому, что им необходимо знать, учитывая новые для них реалии. Вследствие чего, если все пустить на самотек, может погибнуть целая куча народу, в том числе и дети, чего мне естественно не нужно, поэтому я и прислал сюда необходимых специалистов самого разного профиля с целью научить, показать и рассказать. В общем и целом жизнь местного населения стала постепенно налаживаться, но возникла еще одна, уже которая то там по счету, серьезная, лично как по мне, социальная проблема, а именно целые стаи малолетних и не очень сирот, что лишились своих родителей и родственников по той или иной причине, включая какую-нибудь болезнь, травму или несчастный случай, что, как и описывалось чуть ранее, и было некоего рода проблемой, но решение ее нашлось относительно быстро, причем сразу с нескольких сторон. Например, капитан 3-й роты космодесанта 11-го легиона Михаил Стрижов предложил провести среди местной детворы набор в новые рекруты легиона, в чем его поддержали другие коллеги из моего и Ангрена легионов. Но также эту тему набора рекрутов не обошел и лор-командир Николай Стуков, мужчина в годах с пышными усами, небольшой бородой и полосками седины на висках. В общем, очень стильно выглядевший мужчина, что сразу же обратил свое внимание на данный вопрос. Разумеется, как только он освободился от большей части своих обязанностей, а остальное скинул на спины своих многочисленных заместителей. Вот только все прекрасно понимали, что и тем и другим взять себе новых солдат ну никак не выйдет, и поэтому придется довольствоваться кому-то одному. И так уж получилось, после недолгого спора и коротенького совещания, победителем вышел именно Николай. Ведь процент выживания молодняка при наборе в Астартес весьма, не так высок, как бы нам того хотелось, но и не так низок, как можно того опасаться. А вот набор в простую армию может пройти совершенно безопасно и относительно легко и быстро. Тем более те, кто сможет пройти эту самую службу, получить и усвоить необходимый уровень знаний и при этом умудриться себя не покалечить, все равно останутся здесь, на этой планете, что, кстати, практически полностью оказалось зачищено от армии искусственного интеллекта, который забился со своими войсками в свои последние лагеря и крепости, бросив на произвол судьбы так называемые стазис-капсулы. Правда, так уж получилось, что чтобы спасти им жизнь, пришлось отложить уничтожение оставшихся энергостанций, ведь именно благодаря моим инженерам, самими механикумами и парнями Магнуса было выяснено то, что если мы таки добьем их, то ничего хорошего из этого не выйдет. Для пленников, но не для нас. В общем, единственная надежда на их спасение оказалась именно в руках местных выживших, что пообещали с этим разобраться. Сказано, сделано. После недолгого совещания всех со всеми, и принятия принятых решений, мы решили немного подождать, дабы привести здесь все в порядок, перегруппироваться, и нанести новый, более сильный и свежий удар. Расхреначив все заводы и фабрики машин в хлам после того, как уже постепенно начинающее светлеть небо окончательно рассеется от той темной и непроглядной мглы, что ранее окутывало собой весь этот мир. Орбитальная бомбардировка, она такая, да, мощная штука, ничего не скажешь. Но также, чтобы и работу себе уменьшить и поскорее освободить этот мир от власти узурпации машин, мы решили применить парочку титанов класса «Император», что всего за пару выстрелов превратил несколько, а именно около 7, фабрик машин в обугленный плазмой кратер глубиной в десятки метров. К счастью, не все производственные мощности местного и имели площадь в нескольких километров, а потому здесь вполне себе хватало и титанов поменьше, ровно как и несколько рейдов, ну или налетов тяжелых бомбардировщиков, что превращали под собой в груду щебня и обломков все, чему не посчастливится попасть под удар очередной из сброшенных ими бомб. Хотя можно было разнести здесь все к заговой матери и при помощи самого обычного штурма, тут уж как мне того хотелось, но так уж получилось, что мне банально надоело терять своих солдат и сынов, отчего я и решил перейти к совершенно иной форме тактики. Тактики, с которой неожиданно согласились и механикум, хотя, если верить словам лидера моих аларабых друзей, они могли и мясом закидать все какие нужно позиции врага, тем более уже их киборгов, титанов и скитариев просто пруд пруди. Относительно не жалко, особенно ради столь амнистии угодного дела. Но все же, после недолгого совещания, было принято решение уничтожить все при помощи именно бомбардировки. Эх, как же меня уже постепенно начинает раздражать вся эта суета и беготня. Когда же все это наконец закончится? Хочется наконец-то вернуться домой, обнять свою жену и детей, и никогда их больше не отпускать. Мечты, мечты. В общем, надеюсь, что победим мы все-таки скоро, и можно будет отправиться. Ребята вон тоже конкретно так устали, и хоть никто из них мне это никогда не скажет в лицо, но по их глазам это прекрасно видно. Тем более, согласно моему приказу, как только наш флот отбыл с Веруна, мои ребята начали строительство небольшой такой зоны отдыха, специально для солдат и Астартес в каждой из крепостей, каждая из которых сами по себе были довольно крупными, поэтому можно немного и разгуляться. Помимо всего того, что уже и так там есть, ибо хоть я и доверяю своим ребятам, относительно, учитывая эту, в прямом смысле этого слова, змею Альфария и его брата Омегана, но перестраховаться все-таки стоит. Правда, я не знаю, насколько много шпионов моих многоглавых братцев находится в рядах моего легиона, кроме того факта, что они есть, в чем я нисколько не сомневаюсь, как не сомневаюсь и в том, что мне вряд ли удастся их найти и вычислить. Но вот насколько он будет ко мне враждебен, я без понятия, поэтому лучше всего быть максимально готовым к тому, что может случиться нечто ну совсем уж необычное и смертельно опасное. Ибо я отлично помню, что при прочтении неких очень интересных строк в интернете черным по белому было сказано, что агенты, ну или лучше сказать шпионы Альфа-легиона присутствовали в каждом из легионов их братьев. Правда, насколько их было много, с какими именно они там находились целями и насколько они были опасны, я не помню. Но факт их присутствия — это факт. Ну, В общем, надеюсь, что по крайней ко мне и брату у них нет никаких претензий, и против нас они не замышляют никакого зла. Очень надеюсь. Потому что иначе, учитывая специфику их работы, у меня и Ангрена будут очень серьезные неприятности. Спустя несколько дней. Поверхность планеты. Когда машины по очистке атмосферы все-таки начали работать в полную мощность и давать хоть какие-то результаты, прошло довольно-таки много времени. Но полноценный и столь долгожданный результат все-таки начал откровенно проявлять все то, чего мы так долго ждали, дабы для машин в этот момент начался самый настоящий ад. Ибо флот сразу четырех легионов Астартес, при поддержке флота Механикум, начал творить самые настоящие чудеса. Иначе как можно объяснить тот факт, что из-за появления довольно крупных проплешин чистого воздуха канониры смогли отметить многочисленные цели и мишени на поверхности этого мира и лишь после нашего с братьями приказа устроили им самый настоящий огненный дождь, уничтожая все, что только можно и нельзя сверхточечными попаданиями ракетами, плазмой, лазером и ионкой, что вкупе своей нанесло противнику такой катастрофический силой урон, что уничтожило невероятно огромное количество объектов за раз, сколько наши наземные силы не успели расхреначить за все то время, что мы присутствуем здесь, что, конечно, было очень грустно, но все-таки принесло и здоровую долю облегчения, ибо гибель наших солдат практически остановилась, пусть и не полностью, но все же. Да, это не уничтожило у машин все имеющиеся сиды, ибо я отдал четкий приказ о том, чтобы сердце машинной империи осталось на самый конец нашей операции. На сладкое, так сказать. Дабы не лишний раз напомнить местному и что мы не договариваться пришли, а уничтожить его. Поэтому пусть сидит себе и боится, ибо как только мы тут закончим, то придет и его время, которое, кстати, не так уж и далеко. Ибо спустя несколько дней довольно опасных и смертельных экспериментов по освобождению пленных людей, зионские умельцы таки нащупали верный и наиболее безопасный путь к тому, чтобы отключить людей от матрицы, и вернуть их в реальный мир, и чтобы они более-менее пришли в себя после возвращения в реальный мир, а их сердечко не отказало от шока и нервных переживаний от увиденного, было принято решение построить возле каждой из таких охрененно огромных вышек как можно больше быстро возводимых реабилитационных центров. В Зионе также начали готовиться к поступлению многочисленных пациентов, что должны будут прибыть как только начнется поступление спасенных. Ну так, вдруг случится слишком большой наплыв, а тут хоп, одевать то их и некуда. Ну а на крайний случай я решил отдать приказ и моему флоту также быть готовыми к случаю чего принять особо сложных пациентов. И я не знаю почему так, но за все то время, пока наши друзья таки нашли ключ и стали постепенно, капсула за капсулой, возвращать всех тех мужчин и женщин в реальность, никто не погиб вот вообще. Ни сами спасатели, ни спасаемые, которые, кстати, находились в таком шоке от того, что все, что они знали, любили и так далее оказалось ложной реальностью, что пришлось применить силу к некоторым особо разбушевавшимся пациентам. А почему же нельзя было вернуть всех пленников разом, одномоментно, а не возиться со всем вот этим? А ответ прост, ибо их мало того, что несколько сотен тысяч, точная цифра до сих пор подсчитывается, так это еще и просто чудовищная нагрузка на немногочисленные оставшиеся энергостанции, что приведет к тому, что часть из них просто-напросто откажет или вообще взорвется. А это в свою очередь приведет к тому, что могут погибнуть ни в чем невиновные люди, еще даже не успевшие проснуться и осознать, в какой жопе они все находятся. Вот и получается, что потихоньку, и по чуть-чуть, но мир этот освобождается из-под слишком долгого гнета машин, а потому еще немного, и все это пство наконец-то закончится. И мы сможем свалить отсюда, дабы дать моим солдатам отдохнуть и накопить силы для будущей битвы. И вот, когда время наконец-то пришло, я отдал приказ о начале штурма. Но перед этим наш флот шандарахнул по последнему городу ударом исключительно ионным оружием, не используя даже ни единой ракеты, или тем более торпеды, способной взорвать там все, что только можно и нельзя. Ну а когда ЭМИ наконец-то попала куда нужно, а сканеры смогли подарить нам всем наиболее четкую картинку там происходящего, наши легионы пошли в атаку. Сразу с четырех сторон, заполнив часть наиболее слабых мест отрядами Механикум, солдаты которых были готовы сдохнуть все до единого, но свою задачу выполнить. И так уж получилось, что именно мне достался участок с воротами, огромным таким защитным сооружением, снабженным просто морем всевозможных оборонительных орудий и оставшейся в живых техникой. Точнее уже в прошедшем числе, ибо после того анального зондирования, что мы им вот только что провели, там не работала даже самая полудохлая пищалка. Не говоря уже о армии летающих головастиков и нескольких десятков тысяч танков, что теперь годны разве что на переплавку. Правда, вся эта картина совершенно не помешала пилотам «Титанов» и наводчикам артиллерии пройтись дополнительным утюгом по всем тем местам, которые представляют ту или иную опасность. Тем более никто не знал, сможет ли местный и восстановиться после этого. Поэтому, пока был такой шанс, надо успеть нанести противнику наиболее крупный и жестокий урон. Иначе нас всех впереди могут ожидать очень серьезные проблемы. Поэтому мы и пользуемся выпавшим моментом. Всем приготовиться. Огонь. Голос полной ярости и гнева раздался по всему нашему полю боя, ибо титан класса полководец Ярость Севера, а точнее его многоуважаемый пилот Сергей Хладов, навел сразу две свои ручных пушки прямо на ворота и приготовился дать залп. И как только все были готовы, титан, что есть мощи, шандарахнул прямо в цель, разнеся все просто в щепки. Как и часть попавших под раздачу дальнейших построек, что были расположены прямо за воротами, вместе с обездвиженной техникой, что должна была помочь своему хозяину сдержать натиск все продолжающего напирать противника, а именно нас, людей и Астартес, под предводительством своих примархов, кроме разве что Пертураба, который отправил руководить своим легионом своего самого доверенного советника, в то время как он сам продолжал создавать замену моему полудохлому доспеху, что сейчас валялся в моей каюте и просто ждал возврата на Верун, где тамошние мастера его отремонтируют и приведут в более-менее нормальное состояние. А после он будет отправлен его в собственный музей, где будет находиться как можно дальше от того доспеха, что мне вручили механикум, когда император таки прискакал за мной на Верун. Но в общем не суть, ибо сейчас перед нами стоит задача совершенно иного рода, а именно превратить в пепел и прах все, что только можно и нельзя. И чисто ради интереса найти то самое ядро, что отвечает за функциональность этого самого и уничтожить его, растворить без остатка, дабы эта мразь не могла иметь и шанса на то, чтобы выжить. Ибо если он каким-то образом сумеет уцелеть и интегрироваться в Империум, особенно если к механикум под видом духа машины, то это будет полный кармагидец. И именно поэтому нам всем необходимо быть максимально осторожными и запредельно внимательными. Сэр, ворота пробиты. Нам необходимо срочно продвигаться вперед, пока есть такая возможность. Посмотрев на то, что осталось от пострадавшего объекта, начальник моей личной стражи слегка повел головой в сторону взорвано расплавленных обломков. А что другие легионы? Как у них продвигаются дела? Ровно точно так же, как и у нас, ибо они решили идти тем же самым путем, что и мы. Они использовали титанов, что уничтожили приличный участок стены, в который вот-вот хлынут войска наших братьев. Вот как? Тогда отлично. Капитан, вперед. Покажем этим железякам, кто здесь главный. Пара мгновений тишины, и... Всем войскам. В атаку. За императора. Тысячи глоток раздались мне в ответ, и сотни тысяч Астартес, вместе с еще большим количеством простых солдат и офицеров, также прокричали, что есть мощи, крик полной воинственности, после чего хлынули смертоносным потоком в образовавшиеся дыры, сметая на своем пути все, что только можно и нельзя, в то время как авиация внимательно следила за тем, чтобы никто не посмел даже пискнуть без нашего на то дозволения, не говоря уже о том, чтобы просто подняться в небо. Ну а чтобы было все совсем хорошо, они нанесли точечный ракетно-бомбовый удар по найденным скоплениям как тяжелой техники, так и многочисленным зенитным установкам, превратив их в обугленные обломки. А чтобы жизнь вообще медом не казалась, наши солдаты загнали в город легкую боевую технику типа боевых шагателей, типа часовой, так и имперские рыцари, что своими пушками просто аннигилировали то, на что им только не укажут. И вот здесь, учитывая общий боевой настрой, даже можно сказать дружелюбное настроение по отношению к машинам, все окончательно перешло на нашу с братьями сторону. И даже если машины вот прямо сейчас возьмут и очнутся, что маловероятно, учитывая, что ребята на флоте решили особо не церемониться с противником, то инициатива все равно будет на нашей стороне. Но все же, чисто на всякий случай, мною был отдан приказ о том, чтобы каждую найденную машину покалечили каким угодно способом, хоть болтом, хоть плазмой с лазером, ибо лучше уж перестраховаться, чем потом об этом сожалеть. Да, работы было очень много. Она была нудной и в какой-то мере опасной, но все же никто не роптал и не дергался, ибо все прекрасно понимали, насколько на них возложена ответственная задача. Тем более солдаты имперской армии видели перед собой пример того, что Астартес, и тем более примархи никуда и ни от чего не бегали, а ровно наоборот, шли только и исключительно вперед, сметая своим праведным гневом любую преграду, несмотря на то, насколько тот или иной враг опасен. Особенно бойцы оказались под воистину незабываемым впечатлением от того, насколько эффективно действовали мы, примархи. Ведь что я, что Ангран, что Магнус, не просто отличились на поля боя, но стали воистину неуничтожимой машиной смерти, кося противников пачками. Например, я и Магнус использовали как свое личное оружие, так и немалые псайкерские способности, поражая противника огнем и чудовищной силой молниями. В то время как Ангран просто крошил всех налево-направо, пока его сыны активно поливали все вокруг огнем из своих болтеров и ракетных установок, не давая нашему противнику ни единого шанса. В общем и целом, с грохотом, воем и огнем, но мы постепенно продвигались вперед и в конечном итоге таки достигли своей цели, а именно сердца машинной империи, то, что называется убежище искусственного интеллекта, который, видимо из-за своей самоуверенности и веры в собственную безнаказанность, так и не установил в собственном логове ни единой пушки или генератора щита, отчего мы, не особо долго думая, решили уничтожить здесь все с гарантией при помощи как обычной взрывчатки, размером с грузовик, так и специальным зарядом, способным стереть здесь все что угодно. И так уж получилось, что учитывая кто именно является нашим противником и что он из себя представляет, я категорически запретил что-либо отсюда брать в качестве трофея. Будь это даже самая обычная винтовка, которая, судя по ее размерам, устанавливалась на танки, которых тут, кстати, было очень даже много, или же, тем более, какая-нибудь электронная система, а тех, кто все-таки ослушается моего приказа, будет ждать наказание в виде отправки в штрафной батальон на неопределенный срок, включая даже Астартес, ибо я ни для кого не собирался делать исключение, несмотря на их титулы, должности и награды. К счастью, подконтрольные нам силы оказались достаточно разумными для того, чтобы даже и не думать о том, чтобы посметь ослушаться поступившего приказа. Эх, честно говоря, когда я с высоты птичьего полета наблюдал за воистину гигантским взрывом, что разнес с собой просто огромную территорию, а ведь еще случилась и так называемая цепная реакция, повлекшая за собой целую сеть многочисленных взрывов везде, где только можно и нельзя, я облегченно выдохнул и откинул голову на свое кресло со словами облегчения от того, что вся эта идиотия наконец-то закончилась. Можно присесть и спокойно отдохнуть, не беспокоясь о том, что в совершенно любой момент тебя может облепить стая сумасшедших летающих роботов с целью разорвать на кусочки. Спустя некоторое время, Зион, таким образом я, Александр Верунский, официально заявляю, слушайте все и внимайте, отныне и навсегда свободные от машинного гнета люди Зиона. В этот самый день ваш мир наконец-то вновь стал свободным, и вы можете без какой-либо опаски и страха за свою жизнь выйти на поверхность и увидеть синее небо с радостно светящим солнцем. Да, скрывать не стану, весь мир лежит в руинах. Там, где когда-то были крупные города в несколько миллионов жителей, сейчас просто груды бесформенных обломков, лишь отдаленно напоминающих о том, что там когда-то стояло жилое здание или завод по производству чего-либо. Да, это неприятно и больно, но я вас уверяю, что однажды придет момент, когда этот мир вновь воспрянет из пепла и камня, и вновь станет великим. Да, будет сложно и опасно. Да, многие из вас, к сожалению, не смогут дожить до этого благословенного момента, но вот ваши дети и потомки запросто. Главное, помните, что все теперь только в ваших руках, и восстанавливать все то, что разрушено там, на поверхности, или нет, решать только и исключительно вам. Ведь теперь, сегодня, этот мир снова наш, ибо машины наконец-то пали. Услышавшие эту мою речь простые и не совсем граждане Зиона просто запрыгали и закричали от счастья, ведь этот проклятый кошмар наконец-то закончился, и отныне им не надо прятаться. Конечно же были и те, кто стоял обнявшись и при этом плакал. Кто-то тихо, кто-то навзрыд. Но все-все прекрасно понимали и были неимоверно счастливы от осознания того, что дальше будет только лучше. По крайней мере, они сделают все, что от них зависит, дабы воплотить свою мечту о лучшем будущем в жизнь. И никто отныне им в этом не помешает. Отличная речь, брат. Я прямо аж проникся всем тем пафосом. Браво. С насмешливой ухмылкой вяло похлопал Ангран, за что тут же получил сильный толчок в плечо. Ну как сильный? Для примарха, по-прежнему облаченного в броню, может и сильный, а вот для Астартес, или тем более простого человека, довольно травмоопасный. Хотя на это Ангран лишь рассмеялся и толкнул меня в ответ, но не сильно, а так, легонько. Ведь моя пробоина никуда и не думала деваться, отчего братишка и был максимально осторожным, стараясь потом не получить в лоб от моей дочери, которая его потом за это с потрохами съест, увидь она на мне хоть один синяк или рану под авторством того, кого она любит всем своим юным сердцем, о чем Анграну более чем известно. Ладно, что теперь будем делать? Домой, на ремонт, или опять полетим кому-нибудь бить морды? Кивок головы в сторону моего забинтованного корпуса. Думаю, что да, тем более войскам необходимо дать отдых, да и технику отремонтировать тоже необходимо, вон сколько она пахала без перерыва, пора бы уже и честь знать. Ответив, я похлопал по корпусу своего челнока, да и просто дома оказаться тоже было бы неплохо, с родными там повидаться, душу успокоить. Хорошо, тогда я пойду предупрежу своих ребят, чтобы они начали собираться, до встречи. Пожав друг другу руки, мы разошлись каждый по своим делам. Ангран отправился к своим парням, а я просто присел немножко отдохнуть. Вместе со стоящими над душой терминаторами, образовав вокруг меня некий полукруг. Полукруг, что вооружен самой мощной и лучшей даккой и чоппой, что только есть в 11-м легионе. И каждый из моих охранников был готов умереть, но не допустить того, что со мной недавно случилось. И в знак своего позора они решили покрасить свои шлемы и левый наплечник в черный цвет, на фоне которого был изображен треснутый щит, символизирующий их провал в исполнении одной единственной своей задачи – охраны моей здоровенной туши. И хоть я несколько раз заявлял им, что не держу на них никакого зла или обиды, тем не менее, насколько я понял, себя они считают виноватыми несмотря ни на что, а потому… В качестве такого вот необычного напоминания, они и решили себя так разукрасить. Ну раз им так хочется, то пускай балуются. Главное, чтобы они честно выполняли свои обязанности, а остальное не важно. Ну а пока наши войска добивали то, что не успели уничтожить, склады там, производственные линии и так далее, только оставшиеся электростанции мы решили не трогать, вдруг пригодится. Местные жители устроили грандиозный праздник в честь окончания войны с машинами и веселились кто как только мог. Кто-то же наоборот плакал, осознав наконец, что все закончилось, кто-то уже представлял себе, как построить себе дом на поверхности, и неважно где, главное, что он, или она, смогут в любой момент выйти из дома и посмотреть на синее небо, с освещающим поверхность солнцем и облаками. Ну а если нет, пускай механикум сами их и уничтожат. Чай не развалится, сил у них на это более чем достаточно. Тем более эти культисты его дико ненавидят, что лишь придаст им не лишний такой заряд силы и гнева, при разрушении всего и вся. Хотя, как по мне, они ему просто завидуют. Да, опасаются и все такое, но и завидуют. Тем более и может в сотни раз быстрее проводить многочисленные расчеты того, или иного действия. А марсиане так не могут, потому и завидуют. Правда, тут есть еще целая куча факторов, но это так, важные мелочи, не более того. Хотя я могу и здорово ошибаться, и механикум действительно его ненавидит именно потому, почему и говорят. Ну а что же касается самих празднующих, то я решил немного переговорить с местным правительством и обрисовать весь тот сквикздец, что может случиться, если их так называемые оргии, а они здесь у них происходили, и далеко не раз, выйдут из-под контроля. В красках, и со всеми подробностями. И кажется, что их от этого не слабо так проняло, что в результате и привело к созданию закона о запрете подобного метода развлечения. А чтобы народ не стал нарушать это новое правило, я показал им сервитора, и даже прихватил с собой одного алоробого культиста, объяснив на пальцах результат подобных их игрищ, также в красках. Добавив, правда, что это не просто моя прихоть, а метод по созданию собственной безопасности от подобного рода угроз. В общем и целом я постарался по максимуму сделать все, что только возможно и необходимо, чтобы местный мир исцелился от той охватившей его заразы и принес много новых благ и возможностей, к которыми они смогут, я на это искренне надеюсь, правильно воспользоваться, а не просрать их, как это обычно и бывает. Ну, остается лишь надеяться, что так и будет, по крайней мере мы узнаем об этом лишь спустя какое-то время. Ну а сейчас пора домой, в объятия моей любящей жены и детей. Соскучился я по ним просто жуть как, надеюсь, они на меня не очень сильно в обиде за то, что меня не было так долго. Спустя некоторое время. Орбита планеты. Мудрость тиши. Ну что же, господа и дамы, вот мы наконец-то и закончили. Уничтожили все силы местного и, как собственно и его самого тоже, нашли местный анклав выживших, помогли им всем чем только можно и присоединили данный мир к Империуму. Пора и честь знать, уважаемые. Капитан, слушайте мой приказ. Пусть наш флот возвращается домой, пора дать нашим людям и машинам отдых. Слушаюсь, сэр. Довольный да нельзя моим приказом, и даже не пытаясь это скрыть, мужчина тут же принялся раздавать все необходимые указания, стремясь как можно скорее отправиться домой, к своим родным и близким, тем более его сердце давно уже по ним дико соскучилось. Ну и вскоре сотни судов самых разных форм и размеров начали постепенно разворачивать свои гигантские и не очень корпуса и подготавливать экипаж к гипер- и варп-прыжку. И хоть переход через имматериум так и остался смертельно опасным, тем не менее каждый солдат и просто матрос прекрасно понимал, какой их всех будет дальше ждать долгожданный приз. Ну а пока наши корабли готовятся к отправке в долгожданный путь, я вспоминал, как мы с братьями прощались друг с другом перед тем, как вновь расстанемся на очень и очень долгое время. Не на постоянной основе, конечно, но все же. Несколько часов назад. Поверхность планеты. Имперская военная база. Ну что же, Магнус, Пертурбо, мои дорогие братья. Скажу вам честно, я был искренне рад с вами познакомиться и встретиться. Узнать вас лично, а не через сухие строчки отчетов и докладов. И пусть мы пробыли друг с другом совсем немного времени, я тем не менее все-таки был очень счастлив. Жаль, что нам, конечно, придется вновь расстаться, но что поделать, дела не ждут. Но прежде чем мы сядем в шатты и отправимся кто куда, я хочу кое-что вам подарить. Ну так, небольшой такой сувенирчик на память. Михаил, будь любезен. Стоявший неподалеку Астартес и два его брата подошли к нам и поднесли каждый из врученных им подносов с возложенными на них дарами. К сожалению, будь у нас больше времени, я бы преподнес вам что-нибудь более ценное, чем эти побрякушки. Но, к сожалению, имеем, что имеем. Прошу, брат, не стоит. Ты ничем нам не обязан. Попытавшийся было возникать Пертурбо тут же был заткнут тем, что я вложил ему в руки небольшое такое устройство, похожее на маленький, но очень плотный блинчик. Вот данная штукенция обладает очень интересным свойством создавать чрезвычайно мощное защитное поле. Причем настолько мощное и прочное, что удар силового кулака и выстрел из тяжелого болтера, в упор, прошу заметить, ничего его владельцу не сделает. Это, конечно, не редкое устройство, но им пользуются только элитные солдаты. Так что, держи. Теперь он твой.